Да, само собой. Стоящий рядом с ним мужчина подает ему корону и скипетр. Будьте добры, подойдите к алтарю со своими регалиями. Подойдя вдвоем к мраморному обелиску, мы оба положили руки на белый шар. Я зашел в раздел активации и сказал, что Велору требуется сделать для того, чтобы запустить систему. Все получилось. Алтарь засиял, над главным накопительным камнем загорелось голубое пламя, а вокруг всего алтаря начали кружиться светящиеся надписи, которые отображали его работу и статус активации соединения с другими алтарями и реликвиями. Ну вот, уважаемый Велор, вся система работает. Ваша реликвия главная, не считая моей. Теперь все маги, чья реликвия будет активна, смогут получить доступ к содержимой в алтаре информации, а также свободное общение на любые расстояния с правом обращения в порядке иерархии. На что Велор сказал: «Пока что все это останется между нами. Нам надо изучить все содержимое алтаря, лишь затем мы будем решать, кто будет иметь к нему доступ. А не проще закрыть доступ для всего, что вы не проверили, а остальное оставить в открытом доступе? Вы только представьте, какие возможности откроются и с этими крохами». Ну, в принципе, логично. Но в любом случае, теперь мы не скоро выйдем из этого зала. Я же тем временем получил сообщение. Получен доступ к рынку. Желаете войти? Да. Счет 0, заказов 0, контактов 0, предложений 0. Понятно, некогда закрытый рынок вновь заработал. Узнав, как внести деньги, я поспешил к алтарю и стал выкладывать на сферу все монеты, что у меня остались. Они буквально развеивались на глазах, а мой счет начал пополняться. Затем я отправил письма для Лакантаидиана. Первого я попросил прийти к алтарю и разобраться в том, что он содержит. Диана я попросил зарегистрироваться на рынке и внести всю доступную ему сейчас сумму, что он мне остался должен, инструкцию приложил. Лаканта в свою очередь попросил не препятствовать. Затем отправил всем доступным хозяевам реликвии одно сообщение. Рад всех приветствовать во вновь работающей магической сети. Не пугайтесь. С этого дня, все маги, имеющие реликвию, могут свободно общаться с другими магами равного ранга или попросить о общении с магом более высокого ранга. Также, в ближайшем будущем, маги, получившие специальное разрешение, смогут пользоваться своими реликвиями полноценно. Отдельно хочу обратить ваше внимание на то, что теперь будет работать рынок. Общий для всех рынок. Вы можете нести свои деньги на свой личный счет с помощью любого активированного алтаря в Доме магов. Теперь вы беспрепятственно можете заказать и оплатить товар, используя сеть. Отправив это сообщение всем, кому только можно, и выйдя из конструктора, меня позвал Велор. «Подойди ко мне, думаю, ты знаешь немного больше меня. Я тут нашел какие-то порталы, и еще алтарь спрашивает про доступ к межмировому рынку. Ты знаешь, что это?» «Точно не знаю, но догадываюсь. Порталы можно проверить хоть сейчас. Думаю, вот этот рисунок на полу, который теперь светится, это и есть портал, а вот от предложения про рынок надо точно отказаться. Это еще почему? Я тут вчера почитал записи хроники, и судя по ним, очень давно на этот мир напали все, кто мог, во главе с эльфами, перебили всех магов, как я, и на тысячелетия остановили магическое развитие вашего мира, хотя я очень удивлен, почему вы до сих пор не создали что-то свое, похожие. В общем, я опасаюсь, что если мы дадим о себе знать, что этот мир начал снова набирать силу и развиваться, то история с войной может повториться. Ты слишком многое, по всей видимости, смог узнать. Обо всем этом знают единицы. Но полагаю, в этих выводах ты прав. Предлагаю вечером встретиться в моем замке и обсудить это более детально. Думаю, найдется и еще пара вопросов, которые я бы хотел обсудить. Я могу взять с собой на встречу друзей? Если ты считаешь их присутствие уместным, то да. А теперь давай посмотрим, что там с некими порталами. Велор показал мне, где нашел доступ к порталам. К моему удивлению и радости, нашлось и подобие инструкции, хоть и несколько завуалированное. По сути, мне было необходимо сначала установить связь между порталом и алтарем, затем напитать конструкцию портала до отказа своей манной. Подходила только моя, всестихийная манна. Затем выбрать из списка доступных порталов необходимый и активировать его. Была лишь одна загвоздка. Ни одного знакомого названия я не нашел. Точнее, я искал в списке Самиль, но его там не оказалось. Думается мне, что за такое количество лет города были не один раз переименованы. Заходу в чат, пишу сообщение всем управляющим в Доме магов. Просьба явиться к алтарю, встать рядом с узором на полу. А далее я попросил принести мне письменные принадлежности и бумагу. Когда все было исполнено, я выбрал первый в списке портал и активировал свой. Было очень красиво, из узора на полу, будто вырвался свет, сделанный из моей манны. Он окутал меня, я почувствовал легкое покалывание во всем теле, затем головокружение, которое, к слову, быстро прошло. Когда свет угас, то я оказался уже в другом зале у совсем другого алтаря. Рядом со мной оказался совсем старый мужчина, поклонился и поприветствовал. На что я коротко поприветствовал в ответ и, дабы наша беседа не затянулась, спросил его имя и название поселения. Затем записал название алтаря из сети, а рядом приписал названное мне название города и имя управляющего. Игнорируя вопросы, просто снова активировал портал и портанулся в следующий в списке. Прошло уже около 2 часов, это был уже 18-й портал. Свет рассеялся, и я наконец-то увидел то, что хотел увидеть. Напротив меня стоял, впервые, улыбающийся во все 32 лаконт. Поприветствовав его, я вкратце рассказал все, что со мной произошло в столице, и пообещал встретиться и поговорить нормально, когда буду возвращаться назад. Напоследок, взял его посох, осушил накопитель в навершении и напитал его до отказа своей манной. По идее, на пару активаций портала должно хватить, что собственно ему и объяснил. Попрощавшись, снова ушел порталом. Прошло еще около 4 часов, я наконец-то добрался до последнего портала в списке и вернулся Милриам. Его я еще перед первым отправлением отдельно пометил в списке, чтобы не запутаться. «Ну как?» – спросил Вилор. «В какое место ты попал и как это все работает?» «Я посетил весь доступный список. Если быть точным, то 54 портала. Вот список, надо бы переименовать их в системе под современные названия городов, чтобы не было путаницы. Есть и нюансы. 7 из них заброшены, меня никто не встретил, вокруг было запустение и пыль. Один я опознал, через него я и попал в этот мир, а вот остальные неизвестно где, но явно то, что людей там нет. Это логично и не это самое странное. Было 12 порталов, где меня не встретили, точнее встретили, но не так, как я ожидал. Они говорили на незнакомом мне языке и атаковали практически сразу. 35 порталов оказались вполне обычными, мне встретили, имена и названия я записал. Один из порталов, по всей видимости, в вашем замке, по крайней мере, было похоже на то. Да, в тронном зале есть такой же рисунок на полу. Есть мысли про те 12 порталов, где меня хотели убить. Да, тут и думать нечего, это Хроны. В нашем мире есть 2 державы. Наша занимает основную часть суши. Там, где начинается море, есть широкая горная гряда, идущая по морю, а за ней небольшой полуостров, он называется Хроне. Вокруг Хроне множество заселенных островов. Люди, которые там живут, не идут на контакт, не ведут с нами ни торговли и вообще нападают на всех, кого увидят. У них множество кораблей, которые регулярно нападают на наши рыбацкие корабли. Они считают себя главной расой в этом мире, а все остальные должны или подчиниться, или пасть перед ними на колени. Очень воинственный народ, не признают ничего кроме силы. Суша, что к ним ведет, с одной стороны уходит скалой в море, но с другой довольно хорошая и относительно ровная земля. В начале горной гряды мы построили стену для обороны от Хронов. Иногда на эту стену случаются нападения, как с суши, так и со стороны моря с кораблей. А свастики у них на флагах нету. Что это? Забей, если это не такой большой кусок земли, то и людей там должно быть не очень много, почему же вы их не истребили? В том-то и дело, что их очень много, их города не в пример больше наших и стоят ближе друг к другу, да и огромное количество островов. Они практически живут войной, дети с малых лет держат мечи и луки. Остается загадкой, как они не поубивали друг друга и без нашей помощи, но они до сих пор живы и процветают. Наши попытки победить их не увенчались успехом, у них крайне многочисленная и умелая армия. А если показать им силу другим путем, вырезать все руководство? А как ты доберешься до их правителей? Для этого надо победить их армию. Я красноречиво опустил взгляд, потеребил носком уже убитого берца рисунок на полу и сказал: «Ну-у-у, у меня, кажется, есть варианты, как оказаться среди их правителей, минуя и армию, и все остальное». «Точно, порталы, они ведут в сердце их поселений. Ну теперь все, кажется, Хронам. Я, если честно, немного устал, пока путешествовал по порталам. Если не против, то я пойду поем, а затем приду в дворец на прием». Я сам хотел предложить то же самое. Я тоже не просто так сидел, а читал историю и разбирался в возможностях, как ты выражаешься, системы. Так историю и вообще все данные можете просто скопировать себе на наруч и читать в любое удобное вам время. Замерев на секунду, явно зайдя в наруч, действительно, не знал, что можно все себе переписать. До встречи, Жигуль, на закате жду в тронном зале. Выйдя из зала и оставив всех там, я отправился в столовую. Лишь спустя 50 метров, обратил внимание на тень позади меня. Обернувшись, я увидел крайне смущенную Варалу. Точно, я совсем и забыл про нее. Она все это время стояла тенью где-то в зале с алтарем, все видела и слышала, а когда я вышел, направилась за мной. «Хочешь есть?» – девушка кивнула. Зайдя в столовую, я прямиком направился на кухню. Время для приема пищи уже закончилось или еще не началось. Не суть, я набрал в две тарелки всего, до чего дотянулись руки, и мы хорошо поели. Ели молча, я устал и мне было не особо до разговоров. Лишь, когда доел, я заметил, что рядом с девушкой висят каменные шары. Пока она ела, они висели неподвижно, но когда она была не занята чем-либо, они выписывали фигуры в воздухе. Это хорошо, она выполняет мои наставления и с каждым часов у нее выходит все лучше. Чтобы она не расслаблялась, я увеличил вес шаров вдвое, на что она не отреагировала совсем никак. Закончив с едой, я снова пошел к порталу и, взяв Валю с собой, отправился в Самиль. Найдя в городе Диана, я узнал, как дела с теми людьми, которых я встретил, когда ехал в город. На что Диан сказал, что все хорошо, он выдал им все, что они просили, и по собственной инициативе отправил с ними охрану. Он нанял десяток наемников для этих целей. Также сказал, что прознал, что сегодня утром еще пару раз в город заходили люди и ссылались на мое имя, затем также отправились в сторону моего поселения. Это была пара семей, о себе ни о чем не говорили, но я так полагаю, это были кто-то из тес-поселений, что я посетил по пути в столицу. Диан, у меня есть для тебя небольшая просьба. Нужно снарядить отряд, пойдем по лесу, в отряде должны быть умелые каменщики. Похож, может затянуться на долгий срок, надо будет вырубить часть каменного пола диаметром в 3 метра и привезти куда укажу, также доставить обелиск. По поводу транспортировки, не заморачивайся, это я беру на себя, а вот по поводу людей, найди и пусть будут готовы и все продумают, на днях я за ними приду. Я все понял, все организую, не прими за наглость, но не мог бы ты сделать для меня еще пару холодосов, уж очень они хорошо пошли в столице. Я думал, меня там на куски порвут за них. Почему бы и нет, сколько надо, а сколько можешь. Так понятно, давай я сделаю десяток, а чтобы ты не тратил время на перевозки, когда вернусь за каменщиками, отправлю порталом прямиком в столицу. Порталом, а да ты же еще не в курсе. В общем, сейчас я сделаю тебе десяток, с помощью любого мага с реликвией, ты сможешь найти покупателей, рекомендую обратиться к Лаконту, у него ранг повыше будет. А когда вернусь, то помогу с доставкой в столицу. Деньги пополам. Я очень согласен. Ну вот и договорились. Все, до встречи. И мы с Варалой ушли назад порталом в Милориам. Подойдя к дворцу, я был поражен, замок был виден и за пределами города. Но стоя у самого входа и глядя вверх, в моем городе не было настолько высоких зданий. Навскидку около 20 этажей. Было 5 шпилей башен, не считая шпиля центрального здания. Дворец был практически белым. При строительстве или использовали светлый камень, или чем-то покрывали его. Перед входом стояла стража, все в полных доспехах, начищенных до зеркального блеска. Все были вооружены двуручными мечами. Их на входе стояло 6, по 3 с каждой стороны. Забрала были подняты и можно было видеть их каменные лица. Подойдя к ним, я сказал: «День добрый, рыцари, я Жигуль, иду на прием к Велору». Один из рыцарей повернулся и пошел внутрь. Мы пошли следом. Зайдя внутрь, он подошел к какой-то девушке и что-то ей сказал. После этого развернулся и пошел обратно, а девушка на секунду замерла, глядя на нас, потом все же глубоко поклонилась и попросила идти за ней. Зайдя на второй этаж, она открыла перед нами массивные деревянные двери и пошла обратно. Мы же с Валей зашли внутрь. Выглядело все дорого, кругом лепнина и отделка с золотом. В конце зала пара ступеней и огромный трон. Трон был пуст, а вот с одной стороны, там, где были окна, стоял огромный, длинный стол, за которым и обнаружился правитель и еще 4 мужчин. Нас позвали приглашающим жестом, подойдя мы сели на ближайшие свободные места. «Желаешь поесть или сразу перейдем к разговору?» В ответ я взял ближайший кувшин, В нем, к моему большому удивлению, оказалось пиво. До этого мне попадалось или вино, или самогон. Ну ладно, а я могу попросить приготовить специально для меня? Да, мои повара могут приготовить лучшие блюда. Нет, лучших не надо, надо нарезать мелкими кусками хлеб, обвалять в специях за запечь до сухарей и пожарить орехов, а затем также обвалять в специях. Странное пожелание, но думаю, труда не составит. Велор кивнул какому-то человеку, который, по всей видимости, все слышал и, кивнув в ответ, удалился. Мы начали разговор, а спустя минут 15 мне принесли два блюда с тем, что я просил, чем я и начал закусывать пиво. А разговор начался с знакомства. Хочу представить тебе моих помощников. Это Саторий, мой личный лекарь, он всегда находится рядом. Также ты уже видел Икорна. Корн – начальник безопасности. Он отвечает за всю стражу дворца и тайную службу. Ага, видел я ту службу, никакая она не тайная. Я сразу заметил, что за мной следят, но думаю, вы уже в курсе. На это Велор укоризненно посмотрел на Корна, на что тот лишь с оправданием пожал плечами. А это Димон, генерал нашей армии. И последнего ты уже знаешь, Санаби, верховный маг. Я же представил свою спутницу. А это моя ученица Варала. Ее не взяли в доме магов, но, на мой взгляд, весьма способная девушка, а еще красивая. Собравшиеся переглянулись, но ничего не сказав, все же кивнули и в ее сторону. Велор начал рассказ. Есть одна вещь, про которую никто, кроме собравшихся, не знает, и в сложившейся ситуации надо принять решение. Думаю, это напрямую касается и тебя. Помнишь, ты сказал, что во время древней войны были уничтожены такие, как ты, всестихийники? Так вот, эльфы все это время посещают наш мир. Наместник нашего мира, по имени Линар, из числа эльфов, раз в 10 лет приходит через этот портал в центре зала, проводит беглый осмотр изменений за время его отсутствия, дает указания, если ему что-то не по нраву, а также забирает почти всю казну. Все думают, что наша казна огромна, но на самом деле, каждые 10 лет она остается практически пуста. Помимо золота, он требует в обязательном порядке 10 слитков серебра и столько же больших накопительных камней. Под словом «больших» я имею в виду действительно редких и больших, размером в 2 кулака. В сложившейся ситуации надо будет скрыть от него твое существование и выключить все алтари. Также не будет лишним снова выключить все реликвии, хотя бы на время его появления. Вы понимаете, что с этим надо что-то делать. А что мы сможем с этим поделать? Если наши предки и твои родственники не смогли им противостоять, то что мы сможем сделать сейчас? Спросил генерал. Всегда можно что-то сделать, тем более теперь у нас есть я. Как скоро следующий визит наместника? Он прибудет примерно через полгода, сказал Велор. Понятно, у нас есть полгода для того, чтобы придумать план и сохранить казну, либо неограниченный срок, но казна снова опустеет. Ладно, будем решать вопросы по мере их поступления. Сейчас же лучше обсудить те вопросы, которые нас ждут уже сейчас. Далее пошли долгие размышления на тему вновь заработавшей сети. Кому предоставлять доступ к алтарям и порталам, а кому не стоит? Я предложил создать диверсионный отряд для нападения на Хронию. Для этого отряда я попросил подобрать 10 человек, самых лучших бойцов, умеющих двигаться бесшумно и действовать так же. Когда люди будут подобраны, то отправить их в мое поселение. Чтобы сократить время, предложил отправить их порталом в Самиль, а оттуда они уже должны были своим ходом добираться ко мне. Ко всему, было решено отправить порталами 6 групп людей, в места, где порталы были заброшены. Местонахождение одного я знал, поэтому осталось 6 загадочных мест. Но тут встал вопрос, не сожрут ли их кара по пути домой. Альтернатива была, я мог отправить своих охотников, у них было и оружие, и опыт в борьбе с хищниками. Было решено, я по возвращении отправляю своих людей сюда, отсюда они уйдут в заброшенные порталы. В составе группы будет 4 моих охотника, 2 рыцаря в легких доспехах и 1 маг. Такой состав, по общему мнению, максимально эффективно может отбиться от любых агрессоров, а также быстро вернуться назад. Последним стоящим упоминания было то, что я выпросил для своего поселения мастеров. Я не знаю, где они собирались взять людей, но обещали отправить ко мне по 20 человек каждой запрошенной профессии. Запросил я кожевников, плотников, каменщиков и тех, кто разбирается в руде и ее добыче. Моим условием было то, что люди должны пойти добровольно, не по приказу. Заехав на рынок, я купил себе еще меди и взял для пробы самый тугоплавкий металл, что смог найти в городе. Меня заверили, что он очень редок, но особой ценности не несет, он просто остается при добыче других металлов. Возможно, это то, что я искал. Забрал свой заказ по обработке антимагических камней, платы с меня не взяли, за плату приняли подаренные им станки. Заехав прямо на гравикоптере в зал с алтарем, мы с Варалой портанулись в Самиль. Пожалуй, буду теперь называть эти залы портальными. В Самиле мы надолго не задержались. Встретились с Лакантом и Тираканом, посидели буквально час. Я им в подробностях разъяснила там, что сейчас происходит, не говорил лишь про эльфа. Далее день пути, и я дома. Наконец-то, веселая вышла поездочка, голова кругом от всего произошедшего. Варалу поселил в своем доме, в соседней комнате, сказав, что теперь это и ее дом тоже, единственное условие – не трогать незнакомые предметы в гостиной. Ужин и спать, свой портал. Весь день после возвращения я, если можно так сказать, отдыхал. Радости Дарта не было границ, он сперва меня вылизал, а потом потребовал его всего чесать. Занимался лишь тем, что отвечал на все вопросы, давал распоряжения, смотрел, как устроились новоприбывшие, кузница для которых строилась полным ходом. В промежутках между этими делами я писал материал для нашей школы. За день настрочил столько, что детям минимум на неделю хватит. Варала, а точнее уже Валя, полным именем я ее больше не называл, провела рядом и была крайне заинтересована той наукой, которую я писал для детей. Валь, если хочешь, то можешь посещать школу вместе с детьми. Твоим тренировкам это пойдет только на пользу. Будешь активно развивать дар, занимаясь другими делами. Попроси Илу. Она даст тебе весь пройденный материал и ответит на возникшие вопросы. Ты, кстати, читать умеешь? Да умею, и читать, и писать. Как обнаружили мой дар, так староста деревни и начал меня обучать, в надежде, что кто-то меня возьмет на обучение магии. Ну вот и пригодилось. Только тебе придется параллельно учиться читать и писать заново, на моем родном языке, иначе ты не поймешь и половины науки. В общем, если хочешь, то ступай к Иле, с ней обо всем и договоритесь. Я поняла, спасибо за все, что ты для меня делаешь, Грандмаг Жигуль. Я подвис, почему Грандмаг? Потом до меня дошло, зайдя в профиль Наруча, я заметил, что мне все же присвоили ранг Грандмага, и он начал отображаться в данных моей реликвии. После активации алтарей, на всех реликвиях можно было считать имя и ранг обладателя. Второй день после прибытия, с самого утра я занялся помощью в строительстве, там срастить камень, здесь поставить стекла и т.п. Уже ближе к вечеру, я занялся обустройством кузницы. Позвал всех мужчин, что будут здесь работать, и попросил их рассказать, что и где должно находиться. В основном все было просто: наковальни, молоты и молотки, всевозможные ванночки и бочонки, стеллажи. Это было несложно, скрепить и срастить что-то из камня или вырастить из дерева. Сложнее было с главным кузнечным молотом, который я задумал сделать не ручным, а автоматическим. Для этого я поставил на реке лопасти, которые вращались течением, длинный вращающийся вал, прошел прямо через стену внутрь кузницы, а дальше ничего сложного, пара шестеренок, шатун и собственно сам молот. Крыши еще не было, а внутри уже все было практически готово для использования. Чтобы молот не стучал круглосуточно, шестерни можно было разъединить вручную. Финалом стало то, что я решил им показать бага цивилизации. Поставил им три верстака, для сверления с набором сверл разного диаметра, фрезерный и один с каменным и войлочным кругами, для заточки и полировки. К сожалению, как сделать или где взять абразивный круг или пастугоя, я не знал. Когда кузнецы поняли назначение последнего механизма, то заверили, что аналоги абразива и пасты есть, и при посещении поселения следующим караваном, они закажут все, что надо. На третий день мы распланировали и начали постройки для будущих ремесленников, кожевников, каменщиков и т.д. Постройки оставались полностью пустыми, я понятия не имел, что им понадобится и как все должно быть обустроено. Лишь к ночи я написал пару листов для школы, а далее ужин и сон. Четвертый день прошел, как и предыдущие, с тем исключением, что немного отдохнув, согласился сделать небольшой праздник в честь моего возвращения и посетил театр. После театра я решил сделать для людей что-то новое и включил им музыку с телефона. Мало кому понравилось, было больше любопытства к тому, как это работает, и к новым звукам. А вот сама музыка, насколько я понял, восторга не вызвала. Четвертый прошел так же, как и предыдущие. А вот на пятый, к вечеру пятого дня, С вышки мне сообщили, что видят группу людей, приближающуюся к поселению. Это оказались запрошенные мною каменщики. Я намеревался отправиться в развалины, в те самые, в которых я появился в этом мире. Остаток вечера я работал в мастерской. Утром следующего дня мы отправились. Я ехал на своем гравикоптере, а сзади, как у поезда, были прицепы. Я взял с собой Валю, она запитывала все своей манной. На остальных прицепах сидели каменщики. Дорогу я относительно помнил, хотя тут было несколько проще, чем кажется. Во-первых, я двигался практически по прямой, во-вторых, я оставлял следы. На месте стоянок были кострища и временные шалаши, но двигались мы гораздо быстрее, нас вел Дарт. Как оказалось, он отлично помнил путь назад. Мы двигались с максимальной скоростью, возможной в лесу, чтобы при этом не врезаться в деревья и другие помехи. Сопровождали нас и наши домашние кора. В общем, продвигались весьма быстро и нападать на нас местные хищники не решались. Каменщики сперва дико боялись бегущих с нами кора, но ко второму дню привыкли. В таком темпе мы двигались чуть больше недели, останавливались лишь на ночлег, быстро ужинали и ложились спать. Утром очень плотно завтракали и снова в путь. На восьмой день пути мы достигли нашей цели, карабкаться больше не пришлось. С помощью магии я разобрал завал и сделал пологий спуск ко входу в подземелье. На всем протяжении подземных коридоров я развешивал фонарики. Эти светящиеся сферы отлично освещали подземный мрак и особо не потребляли манну. К слову, Валиной манны едва хватало на полдня пути, потом поезд запитывался от меня. Каменщики действительно знали свое дело. Я лишь обрезал по краю рисунка портал, а они весьма сноровисто подняли с пола получившийся диск и вывезли его наружу. Для перевозки использовал отдельно мною сконструированный прицеп. До этого он был в сложенном виде и ехал как полезный груз. Когда порт и обелиск были вывезены и прицеплены к колонне, я решил еще раз осмотриться. Внутри я не нашел ничего нового или ценного. Снаружи все мои догадки подтвердились. Здесь некогда был город, но он тысячи лет назад был разрушен и давно ушел под слой грунта. Лишь строение с порталом было сделано на совести из огромных каменных блоков и смогло пережить как войну, так и тысячелетия, но при этом также было занесено слоем грунта. Заночевали тут же, наутро двинулись в обратный путь. Два дня прошли без приключений, лишь на третий на нас все же напала стая кора, большая стая, в ней было почти 30 особей. Дарт и наши кора без раздумий вступили в схватку. Я же не использовал свое оружие, хоть оно и было наготове, и находилось буквально под рукой. Я испытывал найденную мною в архиве конструкцию. Это было что-то похожее на автоприцел. Я заранее пометил все дружественных мне живых существ, а далее оставалось создавать любые атакующие конструкты, которые в свою очередь направлялись к ближайшим живым существам. Создавал я для атаки обычные нестабильные сгустки. Они отлично показали себя против любых животных, а главное, требовали минимум манны. Создавал я из-под 3 в секунду, и спустя минуту в округе не осталось никого живого, от слова совсем никого. Надо бы как-то настроить объект атаки, так как были уничтожены все живые существа, включая птиц и мелких грызунов. С учетом моей скорости запуска сгустков, на минуту тут развернулся магический ряд. Сгустки летали всюду и попадали в коры лишь тогда, когда все, что находилось ближе, уже погибло. На ближайшей остановке на ночь мне удалось настроить автоприцел. Теперь он реагировал на сгустки жизненной энергии не меньше определенного размера, а именно не менее животного, 10 килограмм весом. Все, что меньше, думаю, не сможет представлять опасность, а все, что больше, на всякий случай пусть будет так. Есть же и небольшие хищники, наподобие наших рысей. Остаток пути мы преодолели без проблем. Все, как всегда, были очень рады моему возвращению. Омрачило наш приезд сообщение о пострадавших. Когда на новые мастерские клали крышу, то одна из стропил сломалась и пара человек покалечилась. Особых сложностей с лечением не было. Срастить переломы и дать людям прийти в себя. Был праздничный ужин, театр и наша история, как мы сражались с корой и добывали каменные плиты. Валя уже пыталась читать на русском, хоть пока что и не понимала значения слов. Ну а как иначе, если мне гораздо проще давать весь материал с терминологией на родном, нежели извращаться с переводами и пояснением смысла каждого второго слова. Ила все последнее время или передавала мои поручения, или же находилась в школе. На следующий день я начал возведение своего личного портального зала. Решил не делать его частью чего-либо, а начал возводить отдельное строение на площадке, прямо перед своим домом. Делал все сам, полностью из камня. Мужики мне подвозили камни, а я их укладывал, сращивал, выравнивал общую поверхность и если считал нужным, то делал в некоторых местах лепнину. Зал делал практически круглым с радиусом в 10 метров, лишь с одной стороны стена выгибалась, туда я установил процессор, ну или как его называют местные, алтарь. Сверху сделал куполообразную крышу. Из помещения было два выхода, первый вел прямиком к моему дому, второй к центральной площади. Входы сделал не маленькие, 2 на 2 метра, мало ли что я буду через них транспортировать. Над входами сделал ниши и вставил туда каменные плиты. Не знаю зачем такие предосторожности, но хуже точно не будет. Весь следующий день занимался тем, что устанавливал охранную систему. Конструкт нашел в базе, а точнее 3 разных конструкта. Пришлось все додумывать самому и соединять. Первый из них при активации покрывал все стены здания своеобразным, магическим щитом изнутри, который не пропускал через себя магию ни в одну сторону. Активировать его можно было напрямую через алтарь или удаленно, но только я имел право делать это удаленно. Последний вариант активации кнопкой, снаружи у каждого входа, был оттиск ладони, при касании к нему, опять же срабатывал щит. Второй конструкт активировался сразу после первого, просто убирал подпорки дверей, помещение запечатывалось механически. Последний, больше напоминал сигнализацию. При запуске любого из первых двух, мне приходило сообщение об их срабатывании. Позже предупрежу об этом еще пару надежных магов, и включу их в список адресатов тревожных сообщений. Внутри все отделал обычным гипсом, с той разницей, что я его укрепил до состояния гранита. Вдоль стен сделал скамейки, потому что это ужас. Сколько я посетил разных залов и парадных, и портальных, нигде из них не было ни скамейки, ни стула, ни захудалой табуретки. Отправил сообщение Вале, она по идее сейчас в школе с Илой. «Жигуль, скажи Иле, пусть идет к своему деду, пусть он придет ко мне». Пока я разместил по помещению магическое освещение, ко мне подошел Кабат. «Привет, чтобы было меньше вопросов, этот зал для мгновенного перемещения в другие города. Теперь не придется проделывать путь по нескольку дней и больше. И в связи с этим, есть просьба и новость. Начну с просьбы, выдели сюда 6 человек, пусть дежурит тут по очереди день и ночь. Выбери кого сам посчитаешь нужным. Их обязанностью будет встречать и провожать всех, кто будет пользоваться этим порталом. Если это будут торговые, то отправлять или ко мне, или к тебе. У тебя с этого дня будет доступ к казне нашего, можно уже сказать, города. Если прибудут маги, то меня можно не предупреждать, я узнаю об этом сам. Если будут простые люди, то сразу сообщать лично мне или Вале, она передаст сообщение. Второе, с появлением портала, я решил дать ему название, а название, как мы решили делать, дают от названия города. И в связи с этим, именую наш город Европа. Я все понял, сегодня же направлю сюда первую пару. Для них будут особые пожелания, да, опрятный вид, они будут первые, кого увидят гости, поэтому денег не жалей, пусть оденутся как следует. Второе, они должны быть в курсе всего, кто где находится, что кому нужно, кого куда следует отправлять и где это все находится. Все понял, сделаю в лучшем виде. Когда планируются первые гости? А давай, сейчас и не гости, а испытатели. Я еще ни разу не запускал портал после того, как мы его привезли. Скажи, когда ты последний раз был в Самиле? Да, я решил назвать свой город Европа. Первая мысль, как всегда, была больше шуткой. Я всегда мечтал переехать жить в Европу. Пусть так, но я добился своей цели. Когда же я нашутился на этим в своих мыслях, то понял, что название мне на самом деле нравится. Так и оставил. В списке порталов, переименовал свой также в Европу и отправил эту информацию всем, кому посчитал нужным. Были и ответы, в основном, интересно, красиво, никогда раньше такого слова не слышал и т.п. Лишь один ответ меня порадовал больше остальных. Вилор, завтра утром принимай людей. Мы уже было почти собрали в дорогу отряд, но теперь все упрощается. Отправим порталом к тебе мастеров, которых ты просил, в сопровождении 10 солдат, о которых мы говорили. Я внезапно вспомнил, что совсем забыл рассказать Вилору про то, что происходит с деревнями по всей округе. Надо бы исправиться. Жигуль, думаю, ты в курсе, что в последнее время пострадало много деревень. На всех нападали одинаково. Сперва нападали кара, потом разбойники. В одной из деревень, где я останавливался на ночлег, была такая же ситуация, Мне пришлось перебить всех кара, затем я поймал и допросил нападавших. Оказалось, что разбойники несколько дней истребляли около деревни животных и оголодавшие кара нападали на деревень, затем разбойники грабили поселение. За всем этим стоит некий фиал. Живет у тебя, в столице, Велор. Завтра он будет казнен. Жигуль, не торопись, уверен, его место сразу же займет другой, а за ним еще один и так бесконечно. Отправь лучше к нему человека. Пусть он очень доступно объяснит фиалу, что так делать нехорошо, и вообще убивать людей чревато последствиями. А далее можно будет его очень выгодно использовать в своих целях. Думаю, он сможет очень быстро найти для тебя тех, кого не смогла найти стража, а также люди из его окружения, те, кого не жалко, их можно бросать в любую атаку, не заботясь о потерях. Велор, интересное предложение, я его обязательно обдумаю. Спасибо. Через полтора часа мы с Кабатом и еще парой ребят были в Самиле. Молодые люди, что шли с нами, были первой парой, которая будет дежурить в портальном зале. Я не был здесь со дня рождения Илларии. Как-то не до того было, а потом и вовсе стал старый и слаб для таких путешествий. Ну вот, теперь у тебя есть такая возможность. Мы прошлись по центральным улицам, затем вышли к рынку. Сначала купили по два комплекта парадной одежды на шестерых человек, что будут дежурить в портальной. Затем кое-что из списка, для нужд Европы. А затем я прикупил расходных материалов лично для себя. Нагрузившись по мере возможности, отправились назад. Перед уходом, я узнал, что Лаконт за это время успел истратить весь запас манны, что я ему оставил для активации портала. Я наполнил для Самили 5 принесенных мне накопителей, думаю, на 10 активаций должно хватить, и мы покинули город. Испытания прошли успешно, портал работал отлично. Спецотряд. Утром следующего дня, как и обещал Велор, прибыли люди. Я еще спал, меня разбудил стук в дверь. Встав и открыв, я увидел молодую девушку. Она оказалась из ночной смены, что дежурила в портальной. «Доброе утро, правитель, у нас гости, прибыло очень большое количество человек, они ждут около портальной. Правитель, неожиданно, раньше меня так не называли. С другой стороны, логично, теперь мы официально город, со своим алтарем и с своим названием, а я тут правлю. Надеюсь, я быстро привыкну к такому обращению, ведь первым позывом при таком обращении было обернуться и посмотреть, к кому это так обратились». Одевшись, я вышел и сразу увидел толпу людей. Все они стояли колоннами. Пересчитав их на ходу, вышло 4 колонны по 20 человек и одна шеренга из 10, явно воинов. В общей сумме 90 человек. Воины, к моему удивлению, выглядели совершенно по-разному. Кто-то был одет лишь в кожаные доспехи, кто-то в кольчуге с железными наручами и пластинами, закрывающими переднюю часть ног. Были всевозможные вариации, как и таких доспехов, так и оружия. От пары коротких мечей, или больших кинжалов, до двуручных длинных клинков. Лишь один парень, еще довольно молодой, едва за 20, стоял с большим резным луком в руках и совсем небольшим арбалетом, висящим на поясе. Во главе боевого отряда, стоял здоровенный детина, лет 40 на вид, в стальной кирасе и таких же наручах. Помимо его размера и возраста, было и еще одно отличие. Он поставил на землю перед собой огромный двуручный топор. Он стоял, сложив руки на конце топорища. Подойдя к ним поближе, ко мне именно он и обратился. «Да будет в здравии правитель и гранд-маг Жигуль. Я Борг, командующий этим отрядом воинов. По особому распоряжению великого Велора, генерал отдал мне приказ собрать отряд выдающихся воинов с конкретными качествами, в числе десятка. Я также включил в отряд себя. О моих заслугах можно узнать у командования нашей великой армии. Также по распоряжению великого, я конвоировал 80 рабов. Было велено передать, были отобраны рабы с конкретными навыками, мастера своего дела, по 20 каждого ремесла. Ждем дальнейших указаний». После его последнего слова, все воины вытянулись, глядя перед собой, остальные продолжили стоять, глядя себе под ноги. Я был крайне удивлен. Я просил рабочих, которые добровольно, по своему желанию, согласятся примкнуть к моему поселению или готовы работать по контракту, лучше, конечно, первый вариант. Но рабы, это ровно наоборот от того, что я просил и хотел. Так, Борг, на пару слов, остальные отдыхайте. И нечего стоять смирно, как каменные, вы не перед генералом. Борг весьма шустро для своей комплекции и возраста подбежал. Я молчу о том, сколько весит все его железо. По поводу бойцов, пока без нареканий, а дальше будет видно. А вот по поводу рабочих, Большой вопрос. Не знаю, в курсе ты или нет, но я просил добровольцев, а это рабы. И откуда, кстати, рабы? Впервые слышу про рабство. Никто раньше не упоминал про рабов. При мне. Да как так-то, правитель? Все знают про рабов. А ты представь, что я не от мира сего и только из лесу вышел. Ну ладно, представим. В рабство попадают, не сразу, ну или не все. Как правило, сперва в тюрьму, а после суда, если срок большой, то в рабство. Некоторые могут добровольно уйти в пожизненное рабство. Если мужик силен и здоров, или девушка молодая и красивая, то за них неплохо заплатит родственникам. Ну а дальше все просто, из тюрем. Почти все идут на тяжелые работы, камень добывать или руду, или лес рубить. Кто-то до смерти, а кто-то пока срок не отработает, но чаще до смерти. Мало долгожителей среди таких рабов. А про вторых, обычно таких, кто побогаче покупает. Кто-то для хозяйства, а кто-то для тела. И не бегут такие рабы от своих хозяев, а как им убежать? Печать магическая у них стоит. Ослушался строго, или напал на хозяина и все, смерть, мучительная смерть. По полчаса могут в корчах валяться. Кто же на такое добровольно пойдет? Что за печать? Да вон гляньте на руки им. Я пригляделся, у каждого на внешних сторонах ладоней действительно были какие-то черные рисунки. А если руки им отрубить с теми печатями, не поможет, печать на всего человека работает, на руках только рисунки видны, это чтобы раба сразу видно было, чтобы с остальными не спутать. А как оно там дальше устроено, не знаю, я не маг и мало что в этом понимаю. Понятно, все-таки их сюда силой послали. Не думаю, они с радостью пойдут куда угодно служить, главное подальше от тех работ, где были до этого. Что на рудниках, что в остальных местах, откуда они, жизнь тяжелая, каша пустая, работа весь день пока светло. Все знают, что нет хуже работ, на которые судом направляют. В других местах может и построже бывает и секут почаще, да кормит всегда получше. Любые объедки сытнее пустой каши на каторгах. Я понял, иди к остальным. К мне уже приближался кабат целый, из дома уже выходила Валя. Когда же первые подошли, я сказал кабату, все эти люди рабы, направлены для работы у нас, пришли добровольно. Распредели их на места работы. Первое время пусть живут в мастерских и еще строящихся домах, тех, которые хотя бы с крышей. Начинайте для них делать простые домики рядом с мастерскими, думаю, подойдут длинные дома, одна сплошная стена, с обеих сторон комнаты с отдельными входами. Селите по 4 человека на комнату, кровати двухъярусные. Кормите прямо в мастерских, как положено, 3 раза в день, нормальной едой, выдели по 2 кухарки на каждую мастерскую, пусть кормит. Составь список всего, что им понадобится для работы. Отправишься с рудокопами к подножью горы, пускай там осмотрится, если по пути что-то полезное заметит, запомни, дашь знать. Все, сейчас веди кормить, а дальше по плану. Далее я обратился к рабочим. Сейчас вас всех распределят, осмотрите рабочие места. Скажите, что вам надо или что хотите изменить. Если будут вопросы или плохое отношение, обращайтесь ко мне или к уважаемому кабату. Местным жителям никоим образом не вредите, не оскорблять. Сейчас вас накормят, потом покажут место жилья и работы. Все, кабат, разворачивай их и веди. Удачи. Кабат только с сочувствием посмотрел на 80 человек, махнул им рукой и повел по краю города к мастерским. Так, Борг, теперь вы, вставайте и пойдем знакомиться. Мы зашли в мой дом, уже в гостиной я вырастил прямо из пола нужное количество стульев, чтобы разместились все пришедшие. Я предложил перекусить и выпить. Перекусили они перед выходом, а вот выпить никто не отказался. Все таращились на Холодос, когда поняли, что это и почему вынутый оттуда стеклянный графин моментально запотел. Но все промолчали, никто не начал задавать вопросов. Я разлил по рюмкам и дождался, пока парни выпьют. Сам пить не стал, не люблю начинать с утра, в лучшем случае после обеда. Выпив, они все удивленно смотрели на меня и на графин. Борг все же спросил, могу я узнать, что за напиток? Уж больно мягкий и приятный вкус. Лично я такого ни в одном трактире не пробовал. Это явно не то, что из обычной браги вываривают. По сути то же самое, просто двойная перегонка при правильной температуре да месяц настаивания на травах и в особых деревянных бочках. Но да, это не то отвратное поило, что в трактирах подают. Как им еще люди не травятся? Я чуть не помер оба раза, когда пил. Пока они пробовали по второй, я связался с Валей. Жигуль, попроси кого-нибудь, пусть пришлют ко мне Иона и Мала. Вала, Рядом Ила, можно я попрошу ее, Жигуль? Да, отлично. А далее я продолжил разговор с парнями. Теперь предлагаю немного обсудить дело. Мы все во внимании, ответил за всех Борг. Наш отряд, со мной во главе, отправится на одно очень особое задание. Мы отправимся в Хронию. Наша основная цель – обезглавить этот народ, вырезать по возможности весь правящий слой населения, по возможности всех встретившихся магов. На лицах была сначала радость, потом недоумение. Борг решил уточнить, правильно ли он понял. То есть ты отправишься вместе с нами на войну? Не просто отправлюсь, я буду на острие атаки. Впервые слышу, чтобы наши маги были в первых рядах сражения. Ладно, допустим. Но как мы прорвемся в центр их страны? Все просто, порталы. У них тоже они есть, я лично проверял. Допустим, мы действительно окажемся внутри их домов магов или же дворцов. Несмотря на то, насколько мы хороши в бою, их куда больше, мы не протянем долго, нас просто задавит количеством. И это если магов не будет, если на нас нападут маги, то мы сразу же погибнем. Ты, может, какое-то время и сможешь держать защиту, но и это не бесконечно. При этом убить мага, опять же, можешь только ты, нам к ним не подобраться. Думаю, все эти вопросы я также смогу решить. 10 пар глаз уставились на меня с недоумением. В комнату вошли и он с малым. Обменявшись приветствиями, я дал им задание. Сейчас берете этих славных воинов и каждому выдаете оружие. Затем идете в старую деревню Закара, по пути объясните, что к чему. Место для обучения выберите сами. К вечеру, каждый из них должен попадать по движущейся цели на полет стрелы. Нам бы наполнить их магией. Всего пара осталась нетронутой, остальными много раз пользовались. До вечера точно не хватит. Действительно, ладно, за бластерами пойдем вместе, я заодно посмотрю, в каком оно состоянии. Можно с вами? Это была Валя. Я уже слышала про некие бластеры, магическое оружие, которое могут использовать не маги. Так, цыц, не порти людям впечатление. Сами все увидите, так что давай без спойлеров и не спрашивай, что такое спойлер, объяснишь в двух словах. Борг, не зная, как реагировать и чего ожидать, просто молча встал, поднял своих парней и последовал за нами. Единственный раз, когда на его лице проскочили действительно яркие эмоции, так это когда он услышал про Кара. Дойдя до оружейной, а по совместительству, жилища всех холостых охотников, я наполнил накопители в оружии, состояние было хорошее, охотники с ним обращались крайне бережно. Вот, Борг, знакомитесь и привыкайте, свое оружие можете оставить здесь, оно вам не пригодится, а к вечеру многие и не захотят его больше в руки брать. В общем, слушайтесь Иона и Мала. Надеюсь, к вечеру о вас будут только хорошие отзывы. Сперва я решил отправиться на помощь в строительстве, но как оказалось, с новыми рабочими, это было лишним, парни знали, как надо работать, и было приятно смотреть, как быстро и споро у них все выходит. Единственное, чем я мог помочь, так это срастить камни того же фундамента и т.п. Побыв на стройке буквально час, я отправился в школу. Там я завис на пару часов, вопросов к мне было уйма. Как оказалось, многие вещи были непонятны, как детям, так и взрослым, что занимались с ними. Пришлось разжевывать не просто некоторые вещи, но и просто слова. Подойдя к дому, я обнаружил на своем крыльце Дарта, он очень соскучился, и я с ним просто играл какое-то время. Бросал палку, пытался ее отобрать, чесал. Закончилось все тем, что, сев на него сверху, мы во весь опор проскакали вокруг нашего города. Только после этого мы отправились в мою мастерскую. Дарт лег у стены и просто смотрел за моими действиями. Я решил довершить начатое и сделать лампочки. Наделал стеклянных колб, накрутил нити по форме спирали из того металла, что мне продали на рынке, вывел контакты и, откачав весь воздух, заделал отверстие камнем, срастив его со стеклом. Попробовал подать электричество от генератора, что стоял в сливной трубе бывшего водопада, и случилось то, чего я так долго ждал. Лампочка загорелась, навскидку около 60 ватт, выглядела, правда, габаритнее обычной. К концу дня процесс создания лампочек был доведен до автоматизма. Я создавал по 4 лампы в минуту. В корзинах рядом с рабочим столом уже было несколько сотен лампочек. Было очень удобно, что я специально для этого дня подготовил все необходимое, а именно кучу стекла и вытянутое в нить железо. Я шел вдоль улицы, вел перед собой руками, рядом с дорогой, в земле образовывались две не особо глубоких, где-то по колено и довольно узких канавки. Дно из десяток сантиметров стенок уплотнялись и оплавлялись, превращаясь в камень. Дойдя до конца, я развернулся и пошел в обратном направлении. От этих канавок я делал ответвление к каждой постройке, доведя их до крыльца, шел к следующему дому, так я вернулся до самого своего. Набрав в мастерской меди, я прямо делал провод и укладывал в получившиеся керамические рукава, а затем запивал все тем же веществом верх этих канавок и присыпал землей. Этот процесс был гораздо медленнее. Слишком много задач одновременно. Заканчивал уже, когда практически полностью стемнело. Заканчивал уже с лампочками. Я их подсоединял к проводам, и они тут же загорались. Ура, одна из моих задумок практически реализована. Осталось дело за малым. Завести освещение внутрь всех построек, да сделать выключатели. Обернувшись, я осмотрел плоды своей работы. Все улицы нашего городка были освещены не факелами и лампами накаливания. Смотря на эту картину, я завис на несколько минут. В груди появилось очень стойкое ощущение чего-то родного. Я снова понял, насколько соскучился по дому, близким, укладу жизни и уровню развития. Тут мне в голову пришла мысль, что этот мой город стоило бы назвать Япония, учитывая уровень развития моего родного города, который не сильно далеко ушел от 90-х и уровень городов Японии, где абсолютно все автоматизировано и роботизировано, даже есть рестораны, где среди персонала нет ни одного человека. Так и в этом мире можно провести параллель между моим городом здесь и Японией в родном мире. Дойдя до дома, я увидел, что около него стоят люди, а именно, пришедшие утром воины, Валя и два моих охотника. Улыбались только охотники. Подойдя к ним, я остановился и спросил, как их успехи. Ответил мне Мал: сразу виден опыт, к бластерам привыкли очень быстро, стреляют довольно сносно, все кроме Борга. Борг при этих словах опустил голову и отвел взгляд. Даже у Варалы, по-моему, выходило лучше. Есть и отличившийся этот парень. Он указал на того, что пришел с луком и арбалетом, уже с пятого выстрела попадал не хуже нас. И он единственный, кто сейчас может без проблем стрелять по движущимся целям. У остальных с этим пока что проблемы. Но в любом случае, обучились они быстро, уж гораздо быстрее наших. А главное, не было никакой суеты и лишних вопросов. Что было им сказано, то было ими сделано, ни больше ни меньше. Понятно, на это я и рассчитывал. Остальное обсудим утром. Чего вы, кстати, тут стоите? Вас дожидались. А чего не в доме? Так это же твой дом. И что с того, воровать у меня никто не посмеет, а если посмеет, то своим примером отобьет у остальных всякое желание повторять такую глупость. Так что на будущее, если собираетесь дожидаться меня, можете смело заходить. Мы поняли, можем быть свободны, да, но если не сильно устали, подходите на центральную площадь. Хорошо, будем. И он и Мал ушли, я остался с отрядом Борга. Он тоже хотел поговорить, но разговора не вышло. В общем, не знаю, с чего начать, это все очень странно и удивительно, меня жизнь к такому не готовила и армия не готовила, и вообще я не думал, что такое может быть. Не знаешь, с чего начать, так не торопись начинать. Утром поговорим нормально, а сейчас предлагаю отдохнуть, поэтому тоже двигайтесь в сторону площади. Вы, кстати, как, с нашими кора подружились, и подружились, и поссорились, и подрались, и помирились, в общем, все хорошо. Ну вот и славно. Тогда сегодня ночуете в старой деревне, свободных домов там полно, располагайтесь где понравится, а сейчас идите на площадь. Грандмаг Жигуль, дорогой Нодий, надеюсь, ты еще не спишь. В общем, большая просьба, отправь к Диану кого-нибудь, пусть отправит порталом выпивки. Если есть, то бочку с самогоном и пару бочек вина, сейчас очень надо. Спасибо, Нодий. Доброго вечера, Грандмаг, еще не ложился? Да, сейчас кого-нибудь отправлю. Спустя чуть меньше часа, сработал портал, и там появилось три бочки. То, что надо, потом отдельно поблагодарю Диана. Я погрузил их на прицеп для гравикоптера и довез до площади. На площади, как всегда, было много народа, только что закончился театр. Когда все обратили на меня внимание, я предложил всем угощаться и первым открыл одну из бочек. Там, к моему удивлению, оказалась довольно сносная настойка на каких-то фруктах. Отпив оттуда столько, сколько смог за один присест, я вырастил из земли метровый каменный столб, положил на него свой смартфон, создал акустическую линзу и включил один из немногих, относительно спокойных треков. Им оказался интеллигенци, Аугуст. Затем взял за руку Валю, которая все это время была рядом и, отойдя немного, начал с ней танцевать. Танцевать я не умел от слова совсем, поэтому как выходило, так и ладно, а после второго отпития из бочки я вообще решил, что весьма неплохо двигаюсь. Мне хотелось маленького праздника, и я его сделал, в душе, не в местной, а в церковной, была какая-то теплота, домашняя теплота. Сперва с нами начали танцевать те дети, что помладше, потом подтянулась вся молодежь, потом вроде бы начали и остальные, у кого было желание, но это я запомнил плохо, я уже неоднократно прикладывался к настойке, как отхлестать правителя. На следующий день я проснулся в довольно знакомом состоянии, дико сушит, изо рта пахнет котиками, но все меркнет перед желанием посетить уборную. Ощущение, что смогу струей расколоть унитаз пополам. Последние воспоминания о вчерашнем вечере, как толпа пляшет под ДБ. Было громко и очень весело. Поворачиваю голову и вижу Илу, спящую на моем плече. Так понятно, ничего в принципе нового, но какое-то странное ощущение все же присутствует. Поворачиваю голову в другую сторону, Вала. Так, это уже что-то новое. Приподнял голову и понял, что Дарта в комнате нет, а куча цветов есть, но все цветы знакомы, это моя комната, я их сам лично посадил и вырастил здесь, и насколько я вижу, ничего нового не добавилось. Пришлось вставать, хоть я и хотел немного полежать с девушками, но с организмом утром не поспоришь, хоть идти недалеко, в комнате есть дверь в мой личный санузел, он же душевая по совместительству. Встав, я понял, что совсем голый. Как оказалось, девушки тоже. Так, все потом, не могу больше терпеть. Успокоив организм, приняв душ и приведя себя в порядок, я снова зашел в комнату, девушки уже не спали, а отвернувшись друг от друга, явно краснея, одевались. При виде меня засуетились еще сильнее. Ижи стоял в одном полотенце и с улыбкой наблюдал их смущение. Когда мы все оделись, я предложил спуститься на кухню и позавтракать, а заодно: «Ила, давай как всегда, по порядку и в деталях, что было вчера после того, как началась веселая музыка. Мы все танцевали, когда все устали и решили расходиться спать, ты поцеловал меня, потом Валю, потом попросил никуда не уходить без тебя. Сказал, что еще чего-то не хватает для окончания хорошего вечера и речь не о нас. Потом воскликнул, а придумал. Слово я не поняла, но вроде бы сказал, что сейчас будут конкурсы. Позвав воинов, что прибыли вчера, ты потребовал принести бластер с дозорной вышки, из него все по очереди стрелял по факелу, который установили очень далеко, он был едва виден. Победил один из парней, насколько я поняла, он лучший лучник среди столичных воинов. После этого, немного расстроившись, ты придумал новые конкурсы. Призвав Дарта и наших Кара, вы поскакали вокруг города на перегонке. В этот раз ты победил, даже очень, Дарт бегает быстрее Кара, но об этом... По твоей просьбе, нам следовало молчать. В этот раз был сильно не согласен Борг, он тоже был изрядно пьян, и начал утверждать, что ему подсунули самую немощную собаку из всего племени Кара. На что ты предложил решить спор дракой. Борг будто бы протрезвел в этот момент. Сперва он говорил, что простолюдина казнят за нападение на мага. Когда это утверждение было очень сильно отвергнуто, он начал говорить, что он очень опытный боец, и весит в два раза больше тебя и пил меньше, но и тут не преуспел. Ты ему сказал куда-то идти со своими доводами, но куда он не понял, если я не путаю и правильно запомнила слово, то идти он должен был. В общем, по итогу вы подрались. И кто победил? Спросил я, присев и массируя руками вески. Никто, вы несколько минут били друг друга. Он попадал редко, но сильно, ты часто, но без особых успехов. В конце вы оба повалились на землю и решили, что ничья. Потом воины пошли в старую деревню спать, а мы взяли тебя под руки и повели сюда. Дарта ты в этот раз оставил за дверью, сказал ему, что еще маленький и сегодня ему с нами нельзя. А потом, тут она совсем раскраснелась и явно подбирала слова. Понятно, сказал я. Нет, мы просто разделись, легли, но ничего не произошло, ты уснул, перед этим немного посмеявшись и сказав: ну ясно, не сегодня. Даже не знаю, радоваться, что так все вышло или нет. Да, умею я веселиться по пьяни. Жаль, что почти не помню ничего с утра, хотя иногда наоборот, очень даже рад этому. Ладно, что сделано, то сделано, а что не сделано, то можно попробовать заново. Тут я понял, как прозвучала моя фраза для девушек. Не знаю, какой я реакции ожидал, но не этой. Они просто мило улыбались мне, продолжая при этом краснеть. Закончив с завтраком, я отправил Илу в школу, Валю за Баргом и его отрядом, а сам пошел в портальную. По пути я задумался, а почему порталы? По факту же это скорее телепорты. Порталы же, по идее, вертикальные окна, связывающие две точки пространства. Но тогда бы я сейчас шел в телепортационную, а не в портальную. Пожалуй, пусть остается портальной.